Старый интриган в виде оскорблений выдал молодому хозяину графства все свои тайники и даже те, где находился его архив. Даже первого взгляда молодому графу хватило, чтобы понять то, какое сокровище попало ему в руки. Это был действительно огромный архив компромата на самые значимые дворянские семьи империи Рикон. Честно говоря, парень даже не ожидал такой удачи. Но в данном случае это была заслуга его вассалов, которые сумели проследить путь бегства этого наглого старика, постаравшегося сбежать из-под носа у тайной службы империи. Подумав об этом, парень тихо усмехнулся. Совершенно не осознавая то, что он делает, молодой дворянин воспользовался тем, что молодая жена этого наглого старика также находится в состоянии шока. Он сделал из нее своего личного вассала. Кто-то мог бы спросить о том, какой был ему в этом резон, но этот секрет открывался очень просто. А вы знаете, почему постоялые дворы пользуются таким успехом у различного вида разбойников? Именно потому, что через эти не сильно презентабельно выглядевшие заведения едут все те, кто пересекает эту территорию в самых различных направлениях. Торговцы, путешественники, всякие соглядатаи. И это самое главное, все эти люди едут через эти постоялые дворы. Собирая информацию о них, молодой дворянин всегда будет знать то, кто проезжал через его земли, и с какой целью. Опытный хозяин постоялого двора легко отличит агента тайной службы империи от обычного торговца. И в данном случае, парню было важно то, какую пользу ему может принести эта молодая женщина. Да, молодой граф отлично понимал, что она сейчас готова, в буквальном смысле этого слова, лечь под него. Но зачем ему нужна какая-то простолюдинка, когда у него в семье сейчас находится дочь великого князя эльфов? А если сюда еще добавить и молодую вампирессу, которая тоже довольно красива, то становится понятно, что подобным образом, попытавшись использовать для личного удовлетворения эту женщину, молодой дворянин только оскорбит или опозорит самого себя. Именно поэтому молодой дворянин даже не рассматривал ситуации с использованием этой женщины для личного удовлетворения. Просто не было никакого смысла. А вот как агент, который будет контролировать проезжающих через ту часть его территории, она ему вполне пригодится. Тяжело вздохнув, молодой дворянин повернул голову и посмотрел на дверь своего тайника. С этим архивом старого интригана ему еще придется долго разбираться, но сейчас у него просто нет времени. Может быть, во время учебы в академии, а учиться ему осталось еще 2 года. Горзу, может быть, и сможет в конце концов разобраться с тем, что именно он заполучил свои загребущие руки, поймав в свои сети этого старого паука. Честно говоря, называя пауком старого графа, молодой дворянин немного кривил душой. Сейчас он сам себе напоминал какого-то паука, который старательно плетет паутину. И в эту паутину раз за разом попадали все новые и новые благородные семьи дворян, но в этом случае парень не мог ничего поделать, у него не было выбора. Либо он становился тем, кто полностью контролирует жизни, происходящие при императорском дворе, либо сам станет жертвой того, кто окажется более хитрым и шустрым. Не зря же кто-то из древних сказал довольно интересные слова: «Шустрый да быстрый выйдешь в министры, с честью и отвагой станешь бродягой». Бродягой становиться молодой граф не собирался. Именно поэтому он хотел все-таки добиться своего и создать себе возможность жить спокойно. Хотя спокойно жить у него не сильно хорошо получалось. Ведь император Ларук очень сильно рассчитывал на своего дворянина, который так легко и просто мог решать многочисленные проблемы. Горзу все это превосходно понимал. Кто знает, как он сам поступал бы на месте императора. Хотя на его место попадать парень просто не желал. Это было бы верхом глупости. Сейчас молодой граф жил фактически в свое удовольствие. Да, время от времени ему приходилось выполнять различные поручения императора. Ну что тут можно было поделать? Ведь таким образом он служил своему сюзерену. Ведь Горзу сам дал ему такую возможность. А значит, ничего зазорного в том, что молодой человек время от времени будет выполнять его поручения, быть не должно. Конечно, всегда существует возможность того, что парню придется самостоятельно принимать некоторые решения, которые могут довольно быстро изменить ситуацию в нужную сторону. Конечно, придется потом общаться с императором, объяснять ему причины подобного поведения. Все это было ясно и понятно. Кто мог бы сказать, что все мечтают занять место этого человека, который был вынужден всю свою жизнь быть на виду у многочисленных дворян, и все время оглядываться за спину, ожидая появления очередных заговорщиков. но Горзу не пожелал бы никому. Это бы стало очень опасной и, возможно, даже смертельной ошибкой для любого существа. Да, были такие разумные, которые буквально рвались к власти, но эта власть их и убивала. Рано или поздно всегда находился тот, кто считал, что это место больше приличествует ему, а никому бы то ни было. В данном случае его не будет интересовать тот, кто занимает тот или иной трон, рожденный от короля, или какой-нибудь бастард. Таких людей это не будет иметь никакого значения. Грустно усмехнувшись, молодой дворянин закончил свои размышления на тему придворной жизни и места императора. Если размышлять об этом, то рано или поздно можно оказаться среди заговорщиков. А уж примерять на себя корону этих существ парень не желал ни в коей мере. Хватит. Он уже один раз поучаствовал в одном заговоре. Едва полным идиотом не остался. А кто может сказать о том, что бы случилось с молодым дворянином, если бы архимаг Тайрус не поверил в его игру и применил магию разума с максимально возможными силами? Кто сейчас это может сказать? Правильно, никто. И поэтому размышлять на такие темы может быть смертельно опасно для самого себя. Поэтому графу сейчас нужно сосредоточиться на тех задачах, которые он намеревался выполнить как можно быстрее. В первую очередь ему нужно было снова вернуться в проклятую пустошь. Там, по крайней мере, можно было обнаружить то, что стоило его усилий. Еще раз задумчиво усмехнувшись, парень уже привычно махнул появившемуся в двери слуге. Сейчас ему нужно было собраться и направляться в свою столичную резиденцию. Да, парень помнил то, что у него существовал тот самый телепортационный браслет. Только как бы он объяснил то, что он появился со стороны проклятой пустоши? Ведь он до сих пор еще не знает того, каким образом перемещаться в другие места. Очень удобно перемещаться в башню древнего мага, прямо из родового гнезда, и возвращаться сюда же. Но в этом случае существовала опасность того, что кто-нибудь из слуг рано или поздно проговорится об этих странностях хозяина. Такого позволить себе парень просто не мог. Поэтому оставалось пока что действовать по старинке. Вот когда он как следует изучит пространственную магию, может быть, тогда ему удастся сделать себе такие условия, чтобы можно было прыгать из одного места в другое, при этом не привлекая к себе дополнительного внимания. Все-таки в последнее время имя графа Гранур стало нарицательным, ведь ему удалось уничтожить фактически целый анклав дворян. Кто знает, каких трудов ему это стоило. Одни наемники обошлись в 5000 золотых, и это не считая тех самых трофеев, которые им были обещаны, и которые пришлось им отдать. Хвала богам, что трофеев хватало. Одни только разграбленные замки дворян, которые продолжали сопротивляться, сумели все же окупить немного те потери, которые молодой граф понес на этой войне. Но главной проблемы это не решало. Дело в том, что теперь за все эти земли молодому дворянину необходимо внести определенную плату в виде налогов в казну империи. Ведь он расширил свои территории. Да, все это делалось с разрешения императора, но это не умаляло произошедшего. Теперь молодой дворянин владел территорией, которая могла спокойно приравниваться к герцогству. А значит, было необходимо решить этот вопрос как можно быстрее, пока кто-нибудь не попытается изменить ситуацию в свою пользу. Ведь всегда находились какие-нибудь дворяне, которым не хватало земель. Они могли начать ныть при императоре и изображать обиженных по жизни. Тогда император Ларук мог бы попросить своего вассала поделиться захваченными территориями, ведь они еще не объединены в единое герцогство. А значит, их можно безболезненно, с их точки зрения, разделить. Позволить себе подобную глупость Горзу просто не мог. Именно поэтому его путь в первую очередь лежал через столицу империи. Нужно было срочно решить этот вопрос, а потом уже отправляться по своим делам в проклятую пустошь. Хотя, если эта вся земля будет названа герцогством, то сам молодой дворянин станет герцогом. Вот тут ситуация становится очень неоднозначной. Да, в данном случае императору гораздо проще приблизить к себе того, кто по своему титулу и территориям приравнивается к самым приближенным к нему дворянам. Но как же ему тогда продолжать свои поиски по проклятой пустоши? Ведь герцог не может сам делать подобные вещи. Как же так? Это ли не оскорбление достоинства благородных дворян, достигших такого уровня? Тяжело вздохнув, молодой дворянин махнул на все это рукой. Сейчас главное было закрепиться, а там будет видно. Быстро сбежав по лестнице, Горзу коротко кивнул своим взглядом по выстроившихся перед ним слугам, а также кортежу, который уже ждал его во дворе замка. Как уже говорилось, негоже такому дворянину путешествовать в одиночестве. И поэтому теперь его сопровождала целая кавалькада стражников, которые одним своим видом заставляли всех понять то, что перед ними очень значимая фигура. Еще раз тяжело вздохнув, молодой граф вскочил на своего коня, которого наконец-то сумел приобрести. Это был действительно боевой конь, достойный настоящего свободного графа. Один вид его могучих копыт давал понять, что столкнуться с ним в бою будет проблематично для любого разумного, да и неразумного тоже. Все-таки этот боевой конь был очень вышколенным, а также обученным. Запрыгнув на своего коня, молодой дворянин снова хозяйским взглядом окинул территорию, после чего уже привычно махнул рукой, сигнализируя отправление. Кавалькада, гордо подняв флаг с гербом графа, направилась к воротам. Кто бы знал, как тяжело было сейчас на душе у парня, который привык в одиночку путешествовать так, как ему было угодно. Но, к сожалению, теперь ему нужно было соответствовать своему званию. Ведь он был буквально в одном шаге от того, чтобы стать герцогом. А герцоги самостоятельно и в одиночку просто не передвигаются. Это будет просто верхом глупости. Подобное себе он позволить не мог. А значит, сейчас молодого дворянина ждала столица империи. Ему нужно было решить некоторые вопросы, после чего он постарается исчезнуть в одному ему известном направлении. Хотя это направление было известно всем тем, кто хоть раз сталкивался с этим молодым дворянином. Проклятая пустошь. Это место всегда манило тех, кто искал каких-либо приключений. Там все было так, как должно было быть в жизни. Столкнувшись с тварью, ты знал, что от нее ожидать. А вот люди и какие-либо другие разумные всегда могли преподнести себе сюрпризы. Они любили улыбаться в лицо и гадить в спину. В проклятой пустоши подобного не происходило. Именно поэтому молодой дворянин намеревался вернуться туда как можно быстрее. Ему нужно было решить некоторые вопросы, которые он для себя запланировал. И эти вопросы точно так же, как и вопрос с герцогством, не терпели отлагательств. Например, ему нужно было пройти несколько уроков по магии хаоса. Все-таки со знаменосцем предстояло столкнуться в ближайшее время. Все-таки эта тварь наращивала свою силу, и в ближайшее время она могла дать понять всем в округе, что гнездо нечисти находится там. А значит, придется форсировать события. Все-таки эта тварь довольно могущественная, и справиться с ней обычными силами просто невозможно. Но это будет уже вопросом, который молодой дворянин решит немного позже. А сейчас ему было необходимо заняться своими делами. Делами, которые его ждали в столице империи. Кавалькада, бодро простучав копытами, пересекла подвесной мост и понеслась вдаль по дороге. Попадающиеся навстречу простолюдины по старой привычке отходили в сторону и кланялись. Все-таки это был местный властитель. И то, что произошло не так давно, когда дворяне попытались проявить в отношении этого молодого дворянина агрессию, давало четко понять то, что этот парень умеет за себя постоять, вне зависимости от того, что был довольно молод. Столица. Ну, старый друг, что ты мне теперь скажешь? Император Ларук задумчиво посмотрел на великого герцога Курас, точно давая ему понять то, что этот вопрос сейчас касается не только его собственного и довольно предвзятого отношения к этому молодому дворянину, который только что вышел из его кабинета. Этот вопрос касался еще и безопасности и спокойствия всей империи. Все-таки не каждый день в империи появляется новый герцог. А судя по размеру территории, которые сумел захватить этот молодой парень буквально в течение всего лишь одного месяца, то его земли сейчас легко и просто могли бы перекрыть территорию великого герцогства. Медленно встав, император подошел к карте империи и обвел магической указкой территорию, которая теперь принадлежала этому парню. Надо было сказать, что он действовал довольно профессионально, при этом, видимо, заранее стараясь продумывать все возможные варианты развития событий. Сейчас его территория представляла из себя восьмигранник. Да, империя только что с помощью этого парня избавилась от очередной головной боли. Как оказалось, эти дворяне действительно пытались устроить нечто вроде заговора. Только вот они не учли того, что император выделит земли под отдельное графство для такого довольно упрямого и упорного в достижении своих целей парня. Граф Гранур сумел не только удержать собственные территории, без каких-либо больших потерь, он еще и умудрился уничтожить довольно крупное военное подразделение противника. Иначе назвать отряд в 2 с лишним тысячи воинов было просто невозможно. Более того, этот молодой дворянин хитростью заставил своих врагов вывести все свои военные силы на прямое противостояние с ним. Как он это сделал, император Ларук до сих пор так и не понял. Но иначе понять то, что эти дворяне собрали воедино все свои войска для того, чтобы нанести удар по новоявленного врагу, было просто невозможно, ведь всем известно то, что дворяне всегда стараются действовать только ради личной выгоды. Да, эти дворяне были в чем-то взаимосвязаны, ну а тут ничего нельзя было предположить более точно. По какой-то неведомой причине, эти дворяне объединили свои войска, и надеялись на то, что сумеют справиться со своим противником в одной единой битве. Это была довольно необычная тактика для таких сражений между простыми дворянами. Они, конечно, могли бы выдвинуть свои отряды для того, чтобы столкнуться с противником, но отдавать своих воинов под руководством одного дворянина, такого просто никогда не было. Каким образом он это сделал, сейчас было просто невозможно понять. Для этого нужно было пообщаться хотя бы с кем-то из выживших дворян. Но вся хитрость была в том, что выживших не было. Молодой дворянин старательно сделал так, чтобы у него не только не было врагов, которые могли бы предъявить какие-либо претензии после всего случившегося. Такое иногда бывало, когда оказывалось, что кто-то из родственников дворян, проживавших на территории, которую захватил кто-то посторонний, находился в этот момент в столице империи. Тогда такой дворянин мог предъявить претензию, что все произошло без его присутствия, и тогда захватившему чужую территорию приходилось отдавать ее обратно. Да, тот дворянин, который таким образом возвращал себе имущество, был вынужден выплатить некую компенсацию. Но эта компенсация не шла ни в какое сравнение с тем имуществом, которое приходилось возвращать. В данном же случае никаких беглецов не появлялось в столице. Получалось так, что молодой дворянин заранее обеспокоился тем, чтобы таких беглецов просто не было. Как граф Гранур это сделал, и как он вообще додумался до подобного, император просто не понимал. Ведь у этого парня не было достаточно боевого опыта. А это могло означать только то, что за его спиной мог стоять кто-то более опытный. Но вот кто, великий герцог Куррас, видимо, тоже маялся в неведении. Ведь его растерянный взгляд продолжал смотреть в сторону двери, куда только что вышел молодой дворянин, который на полном и серьезном основании попросил императора предоставить ему титул герцога. Надо же, у этого молодого дворянина даже хватило ума не требовать себе сразу титул великого герцога. Он попросил только титул герцога. Ведь, как оказалось, у парня уже были собственные вассалы, и теперь ему нужно было как-то их отблагодарить за верную службу. К сожалению, только герцог мог давать титулы баронов своим вассалам. В другом случае, если сюзерен был графом, то ему приходилось писать прошение о предоставлении титула и определенного земельного надела, которые выделял сам граф, определенному человеку. Все это было немного сложно. Но сейчас, когда этот молодой дворянин наконец-то получит титул герцога, такие титулы, как баронский, он сможет раздавать самостоятельно. А значит, в ближайшее время можно ожидать появления нескольких баронов, которые будут преданы этому парню до глубины души. Конечно, император отлично понимал стремление этого молодого дворянина обзавестись верными дворянами. Возможно, в этом и крылся тот самый секрет, ради которого этот молодой дворянин шел на подобные поступки. Сейчас, конечно, ему будет сложновато удержать эту территорию в одиночку, а значит, ему нужны будут собственные вассалы. Это все было вполне понятно. Главная проблема заключалась в том, чтобы этот молодой дворянин, значительно усилившийся, сам не стал устраивать различные заговоры. По какой-то причине, император Ларук немного опасался подобного противостояния. Все-таки этот молодой парень был достаточно хитрым и наблюдательным, чтобы уже неоднократно обнаруживать такие проблемы, которые не могли обнаружить даже опытные агенты тайной службы императора. Возможно, этот молодой дворянин в конце концов и станет тем самым человеком, кто сможет сменить великого герцога Куррас на его посту. Хотя сейчас этот молодой граф старательно сопротивляется этому. Это все также вполне было понятно. Ведь в таком случае, как он и говорил, ему просто не будет никакой возможности жить самостоятельно. А молодой граф, который сейчас претендовал на звание герцога, все-таки был довольно свободолюбивым. Это было понятно по его действиям. Взять хотя бы то, как он часто любил отправляться в проклятую пустошь. Все-таки это место было не из тех мест, которые было бы желательно посещать благородным дворянам, ведь там можно было легко и просто погибнуть, особенно для герцога. Как этот парень намеревается потом решать этот вопрос, никто просто не знал. Но, честно говоря, император Ларук сейчас думал не об этом. В первую очередь он размышлял на тему того, какое решение ему нужно принять. Ситуация осложнялась тем, что молодой дворянин имел на это полное право, ведь весь этот захват земель произошел с разрешения самого императора. Честно говоря, император Ларук давал такое разрешение, только рассчитывая на то, что молодой человек наконец-то, в конце концов, потерпит неудачу, и тогда он будет вынужден обратиться за помощью, хотя бы раз, хоть за какой-нибудь помощью. Но, видимо, в этот раз императора также ожидал разочарование. Молодой граф Гранур оказался более подготовленным ко всему произошедшему, чем они на то рассчитывали. Видимо, все-таки тех сокровищ, которые он обнаружил в том самом заброшенном городе древних эльфов, ему хватило для того, чтобы нанять довольно сильные и профессиональные отряды наемников. Только так можно было объяснить то, с какой скоростью этому молодому дворянину удалось выполнить свою задумку по захвату территории соседних дворян. Теперь, конечно, те дворяне, земли которых теперь граничат своими границами с землями молодого графа, прежде чем связываться с ним десяток раз подумают как следует. Все-таки, перед ними сейчас был наглядный пример того, что не нужно делать. Как оказалось, молодой дворянин не только хороший воин и мастер меча, он еще и довольно неплохой командир. Иначе объяснить то, что произошло, было просто невозможно. Парень, буквально играя, победил всех своих врагов, избавившись от них. Агенты императора, которые находились в тех землях и ожидали разгромного сражения, удивленно сообщали своему хозяину о том, что этот молодой дворянин сумел смертельно удивить всех своих врагов. Более того, для того, чтобы его враги не имели возможности обратиться к императору, граф Гранур сначала захватил всех глав семейств во время сражения живыми. В результате у него в руках оказались те самые дворяне, которые могли решать то, что им нужно делать. А уж потом он принялся захватывать их земли и замки, один за другим. С городами парень поступил довольно гуманно и хитро. Молодой граф отправил вперед гонцов из пленных солдат. Естественно, что попав в город, такие гонцы старательно рассказывали всем о том ужасе, который им пришлось пережить во время сражения. И соответственно, людям просто не хотелось ощутить на себе подобное. И они старательно пытались найти общий язык, или же как-то договориться с этим дворянином. Таким образом, парень получил в свое распоряжение оружие против своих врагов. Более того, практически все их населенные пункты добровольно переходили в руки молодого графа, чем он и воспользовался. Самое интересное для императора заключалось в том, что молодой дворянин заранее, прежде чем прийти к своему сюзерену с этим разговором, побеспокоился о том, чтобы у того не возникло никаких вопросов или каких-либо претензий. Он отправился сначала в казначейство и оплатил полностью все налоги за целый год. Где он взял столько денег, было непонятно. Вполне возможно, что ему удалось во время захвата вражеских замков найти ту самую казну, которую эти дворяне старательно создавали, утаивая часть налогов от императора. Но сейчас расспрашивать об этом просто не было никакого смысла. Было достаточно того, что молодой человек выполнил все распоряжения своего сюзерена. Он не только погасил все задолженности, но и выплатил долги даже наперед, хотя год еще не закончился. И теперь императору Ларуку ничего другого не оставалось, как выполнить просьбу своего вассала. Но что-то в глубине души старого монарха противилось этому решению. Что именно это было, и с чем оно могло быть связано, император не знал. Но он отлично понимал то, что он мог приказать графу, сюзерен не сможет приказать герцогу. Все-таки, этот титул дает возможность дворянину не только получать огромный доход со своих территорий и иметь собственных вассалов. Он позволяет такому дворянину еще и решать, будет ли он выполнять то или иное распоряжение своего сюзерена. «Ну что ты молчишь, старый друг?» Хмуро посмотрев на своего старого товарища, император снова сел на свое место и положил магическую указку, след которой сейчас выделялся на карте империи, словно какой-то зловещий восьмигранник. «Скажи мне хоть что-то, парень в своем праве. Кроме того, все долги были погашены. Как он это сумел сделать, я не знаю. Давай что-то думать, что мне ему ответить. А что, у тебя есть выбор?» Хмуро посмотрел на своего сюзерена старый придворный, задумчиво пожевав губами. «Отказать ему ты не можешь. Если бы он хотя бы не оплатил все эти долги, тогда у тебя была бы возможность хоть как-то задержать это решение. Именно задержать, но не отменить. Согласно своду прав и свобод дворянства империи Рикон, если дворянин обладает территорией, которая позволяет ему получить более высокий титул, то он имеет полное право его потребовать. А в данном случае, молодой человек не требует, а просит. Это два больших нюанса, на которые я на твоем месте обратил бы внимание. Более того, он не настаивает на этом титуле. Но ты сам понимаешь, что граф не может обладать такой территорией. Это ты знаешь не хуже меня. Достаточно знать то, что этот парень не против остаться графом. Но тогда тебе нужно будет решить вопрос с тем, что остальные графы начнут возмущаться. Ведь их территорий гораздо меньше, а значит, они начнут требовать, чтобы им выделили территории согласно их титулов. Ты же не будешь им титулы уменьшать, делая из них баронов. Ты сам подумал, что сказал. Задумчиво хмыкнул в ответ император Ларук, разглядывая на своем столе какие-то документы. Сделать из графа барона, каким образом? Тогда сразу получим гражданскую войну и попытку свержения. Более того, это будет ущемление прав и свобод дворян. Я так сделать не смогу, и ты это отлично знаешь. Вот именно поэтому я тебя и пытаюсь подтолкнуть к вопросу о том, что нужно не только пойти на уступки этому парню, но и сделать так, чтобы он оказался тебе еще и должен. Хмуро посмотрел на своего сюзерена великий герцог Курас, видимо не желая говорить того, что сейчас будет произносить. Он попросил у тебя титул герцога, но ты сам не хуже меня знаешь, что эти территории больше подходят по своему размеру великому герцогству. А значит, можно сделать так, чтобы молодой человек оказался в неоплатном долгу перед твоей семьей. Если ты дашь ему титул великого герцога, то таким образом закроешь рот всем тем, кто может попытаться начать возмущаться на тему того, что твой ставленник проливает кровь дворян и захватывает их территорию. Если он станет великим герцогом, ему нужно будет не только владеть этой территорией, но и нести за нее ответственность. Ответственность за все то, что происходит там. Ты сам видишь, что эта территория прилегает своими сторонами к двум границам. С одной стороны она граничит с княжеством вампиров. В данном случае, ему ничего не грозит, учитывая то, что его женой будет дочь великого князя-вампира. Второй стороной его территория граничит княжеством Дерган. Ты знаешь, как там сильны позиции эльфов, а у него наложницей является дочь великого князя, который является сейчас королем эльфов. Значит, и с этой стороны эта территория будет защищена. В этом случае все вполне понятно и логично. Ты закрываешь с его помощью эту территорию так, что враги не смогут напасть на империю. Ведь таким образом они подставят только самих себя. Объявив его великим герцогом, ты сделаешь его не только своим приближенным, но также и одним из тех, кто сейчас считается столпами империи.